«Нет, матушка, не обижу», — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует. «Как же? Протопопа, отца Кирилла, сын служит в палате», — сказала коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить. «Хорошо было бы», — подумала между тем про себя коробочка, «если бы он забрал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить. Тесто со вчерашнего вечера еще осталось. Так пойти сказать Фитинье, чтобы спекла блинов. Хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом. У меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни. А Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной уже давно было все прибрано. Роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке. Все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. Эк, уморила как! «Проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение. В самой середине мыльница. За мыльницею 6-7 узеньких перегородок для бритв, потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленную между ними лодочкою для перьев, сергучей и всего, что подлиннее. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. Потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что, наверное, нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, отчинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка. — Хорош у тебя ящичек, отец мой, — сказала она, подсевши к нему. — Чай в Москве купил его? — В Москве, — отвечал Чичиков, продолжая писать. Я уж знала это. Там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей. Такой прочный товар до сих пор носится. Ах ты, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле гербовой бумаги было там немало. Хоть бы мне листик подарил. А у меня такой недостаток. Случится в суд просьбу подать, а и не на чем. Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб.